друзья, еще раз привет. Пришлось прерваться. Мы остановились на теме маятников, то есть на преградах, которые мешают нам двигаться к нашей цели, то есть к созданию жизни мечты. Это энергоинформационные сущности, в том числе, которые пытаются захватить любым способом наше внимание через эмоцию. И, соответственно, когда мы увязаем в их паутине, мы забываем про свою цель, нам просто не хватает энергии, мы не можем вырваться из их лап. Так, первый способ — это провал маятника, так называемый провал маятника. Это полное игнорирование попытки захвата вашего внимания через эмоцию. То есть, другими словами, когда кто-то пытается вас провоцировать, например, через человека или через обстоятельства, которые происходят в вашей жизни, это делает маятник. Он пытается захватить вас в свою энергоинформационную сущность, чтобы впоследствии высасывать из вас энергию. Это может быть даже в виде, например, просто алкоголя. Вы когда-нибудь употребляли алкоголь, употребляете, может быть, его в норме и редко, но все равно, когда вы выпиваете, вам на следующий день плохо. То есть это маятник алкоголя, он просто, вы захвачены давным-давно им. Даже если вы пьете редко, вы вроде как, когда употребляете, вам весело, вам хорошо, на следующий день вам становится плохо. Таким образом, этот маятник высасывает из вас энергию. Подобным образом работают и все другие маятники. Вот. А чтобы этого избежать, вы должны просто делать провал маятника. То есть, когда маятник пытается вас зацепить, например, в какой-нибудь ситуации, пытается человек вас провоцировать, например, вы просто игнорируете его. Вы абсолютно не реагируете. То есть, пусть не важно, что он говорит, вы не пытаетесь защищаться, потому что провокатор для вас никто. Ваше мнение, точнее, его мнение у вас, для вас же ничего не значит, какая разница, что он думает, какая разница, что он говорит. Разница, что происходит. Я понимаю, что бывают ситуации, когда требуется непосредственная защита. Бывают ситуации, когда нельзя выглядеть плохо в глазах, например, противоположного пола. Тогда действительно необходимо действовать. Но если есть возможность, просто игнорируйте. Вы тем самым провалите маятник. Он потратит свою энергию на попытку вас провоцировать, но у него ничего не получится. Таким образом, вы сохраните в себе свою энергию, и более того, вот эту энергию, которую потратил маятник на провокацию, вы получите себе. Вы ее заберете, и вы почувствуете всплеск энергии. То есть, все мы есть энергия, и эта энергия действительно переходит к вам. Более того, вы получите еще психологическую, так называемую, энергию, когда вы будете кайфовать от того, что вы решили эту задачку. То есть, вас пытались спровоцировать, но вы не поддались. Это можно еще на одном примере объяснить, даже когда не человек-провокатор. Например, вы идете по лесу, и вас руками раздвигаете ветки, и ветка спружинила, и вас ударила по лицу. У вас две опции, собственно. Первое — это психануть. Соответственно, вы отреагировали на внешний раздражитель. Таким образом, потратили свою энергию. А второй — проигнорировать. Вы сохранили свою энергию. Это примитивный пример, но он характеризует любые процессы, которые происходят в обществе, как правило, и в среде маятников. Все является маятниками. Один человек — это элементарный маятник, можно его назвать. Два человека — это уже маятник помощнее, и так далее. Маятники бывают разные, бывают большие, маленькие, бывают безобидные, бывают сильно обидные, например, маятник войны или болезней. Бывают маятники даже в какой-то степени те, которые вас вдохновляют, например, тренажерный зал или какое-то любимое дело, это в любом случае маятники, он забирает себе энергию, но он также и дает вам энергию. И таким образом вы кайфуете. Тут задача не избежать от всех маятников, не скрыться от них. Это невозможно, у нас весь мир состоит из них. Тут задача в другом, чтобы найти маятник по душе, который будет действительно вдохновлять вас, на который вы будете тратить энергию, но вы будете получать от этого действительно удовольствие и не будет никаких жестких последствий. Да, энергию вы будете тратить, но она будет восполняться. И у вас будет мотивация постоянно следовать этому маятнику. То есть он для вас будет не то чтобы деструктивным, но они все деструктивные, но, по крайней мере, он будет вас вдохновлять и двигать по жизни. А второй способ сопротивления маятнику, ну, то есть победы, попытка победы над маятником – это его гашение. Чтобы погасить маятник, нужно его провокацию сделать какие-то такие действия, которые маятник не ожидает вас увидеть, нестандартно. Ну, это можно объяснить на примере группы людей, которые пытаются вас зацепить, когда группа людей идет, особенно подвыпивших. Если у них есть мотив вас зацепить, с вами поконфликтовать, просто проявить себя, это делают люди, но они делают это неосознанно, они делают это под управлением маятника. Таким образом, маятник хочет забрать у вас энергию. Он посредством какого-нибудь человека из этой группы пытается вас провоцировать. Они пытаются вас как-то зацепить, поговорить с вами, вывести на разговор. Если вы игнорируете, но у вас не получается, не продолжают, тогда вы можете сделать что-то абсолютно нестандартное. Это может быть что угодно. Можно действительно напрыгнуть на человека и сказать, что там крикнуть, что вы псих, и у вас там, не знаю, какая-нибудь желтая карточка из психбольницы, ну, что-то типа того. Короче, сделать что-то нестандартное. Можно спросить там, в какой глаз тебе ударить. Ну, в общем, сделать что-то, что приверженец маятника. Приверженец маятника — это его элемент, ну, то есть человек. Сделать то, что он не ожидает. Таким образом, вы погасите маятник. Бывают, конечно, ситуации, где выйти и спрятаться от маятника и провалить его, погасить, вообще, в принципе, невозможно, но в подавляющем большинстве случаев это можно сделать. Самый простой способ – это провалить маятник, то есть полное игнорирование. Второе – это гашение. Чтобы игнорировать маятник, необходимо снижать важность ситуации для себя, снижать свою важность в окружающем мире, то есть свое мнение о себе. Если происходит какая-то ситуация в жизни, то вы просто себе говорите, ну, вы считаете для себя важной, поэтому, соответственно, у вас возникает эмоция по этому поводу, обычно негативная. То есть вы волнуетесь, например, сможете вы что-то сделать или нет, устроиться на работу, или боитесь, что вас уволят и так далее. Потом вы волнуетесь, потому что это для вас важно, у вас возникает это, так сказать, отрицательная эмоция, которая высасывает из вас энергию. Чтобы этого не происходило, просто снизьте важность. Поймите, что с обычной бытовой точки зрения нет никакой разницы, волнуетесь вы или нет. То есть какая разница, вы волнуетесь и вас уволят, например, или вы не волнуетесь и вас уволят. Просто в одном случае вы теряете энергию. Психологически вы как выжатый лимон. Если постоянно об этом думаете, если постоянно это крутится в вашей голове, то вы, ну, у вас огромная утечка энергии. Вот, а с энергетической точки зрения, с точки зрения эзотерики, это еще ухудшает ситуацию, потому что мы притягиваем то, о чем думаем. И, соответственно, когда вы настраиваетесь на частоту потери работы, например, тогда вы притягиваете это обстоятельство в свою жизнь. И получается, что думать в негативном ключе, какой бы он ни был, ну, то есть какая бы ситуация ни была, то есть думаете вы о работе, или о потере денег, или о том, что у вас что-то не получится, или, ну, какой-то, в общем, неудачи. В общем, когда вы думаете в негативном ключе, это вдвойне бьет по вам. Во-первых, вы постоянно переживаете, во-вторых, вы притягиваете тем самым то самое обстоятельство, от которого хотите как бы избежать. А вот вам про маятники поговорили. Помните, что они есть везде, они постоянно будут вас провоцировать, и задача, собственно, их игнорировать. Тогда вы будете полностью своей энергией, более того, будете получать энергию от них. А когда вы научитесь их игнорировать, тогда вы станете нереактивным, то есть вы не будете отвечать на раздражитель внешний, как устрица. То есть любое живое существо, оно реагирует, произошло что-то внешнее какое-то событие, какой-то раздражитель, вы среагировали. И вот когда вы научитесь работать с маятниками, тогда вы сможете их игнорировать, и вы станете проактивным. То есть вы будете источником действия. вы можете, сохраняя свою энергию, начинать действовать от себя, от своих желаний. То есть вы будете делать то, что вы хотите, а не то, что хочет мир от вас. И вот это очень важное понимание в трансерфинге, прийти к тому, что мир — это провокатор. Его задача — вас провоцировать. Когда ваш уровень сознания поднялся над миром, поднялся и дошел до такого уровня, что вы понимаете, что мир пытается вас провоцировать, и вы побеждаете эти ситуации, вы находитесь вне них, над ними, тогда вы можете начинать создавать свою жизнь посредством своих мыслей. И именно в таком порядке. По-другому это очень сложно сделать. Поэтому тема маятников очень важна. Итак, мы рассмотрели вкратце эту идею. В дальнейшем поговорим уже про то, как создавать мир своими мыслями, что интересного еще в теме трансерфинга есть. Спасибо за внимание, всем пока.